Глава 4. Носферату из той нежити, которой нужно подпитывать собственную нежизнь людьми, потушив папиросу, принялся объяснять Андрей. Если с упырями речь идет об останках, то носферату подпитываются кровью. Пойдет любая, но лучше всего человеческая. Андрей внимательно проследил за реакцией Нади. Глаза чуть расширились от удивления, но только и всего. Все-таки он оказался прав. Рефлексы немного притуплены, страх тоже. Глубоко же яд Носферату успел проникнуть. Делают они это незаметно для своих жертв, обычно во сне. С укусом в кровь проникает некоторое количество яда, которое действует как снотворное. Так что не удивляйтесь, если вас будет клонить в сон. Я думала, что вы с помощью магии все убрали. Надя чуть склонила голову. «Я не лекарь, увы, как вы метко подметили, так что убрал только то, что смог. И я бы искренне порекомендовал вам прилечь поспать именно сейчас». «Почему? Что за безумную идею вы там себе придумали?» «Использовать вас в качестве приманки». В купе повисло молчание. Только монотонное «тудух-тудух» разбавляло плотную тишину. Синие глаза смотрели прямо, неотрывно. Андрею казалось, что Надя силится заглянуть куда-то внутрь него. Туда, где притаилась душа, на которую также претендовали бессмертные Носферату. «Вы хотите, чтобы я не спала ночью? Чтобы поймала Носферату?» «Нет-нет, ни в коем случае. Извините, Надежда Ивановна. Я в вас не сомневаюсь, но это вряд ли вам под силу. Помимо умений, здесь нужна доля везения и немного магии». «Тогда что?» Надя нахмурилась сильнее. «Нам надо поймать Носферату на горячем». «Прошу прощения, я бы предложил остаться ночью с вами». Андрей откашлялся, отвел взгляд и потому не видел, как смутилась Надя. «Но, думаю, это бесполезно. Нечисть почувствует чужого и просто не зайдет. Я дам вам артефакт, который просигнализирует мне о том, что в купе кто-то посторонний. Если я зайду через дверь, деваться на сферату будет некуда». На то мы порешили. Надя осталась подремать в своем купе, а Андрей удалился к себе готовить артефакт из подручных средств. Снова встретились уже за ужином. На этот раз барышня Огонь Дагановская выглядела не в пример бодрее. Андрей с удовольствием заметил здоровый румянец на щеках. «Ужасно голодна», — вполголоса призналась Надя. «Никак не думала, что столько просплю». «Ваш организм боролся с отравой. Я ему лишь немного помог», — кивнул Андрей. «Знаете, Андрей Сергеевич, чем ближе к ночи, тем больше у меня волнений. А что, если Носферату укусит меня до того, как я успею подать вам сигнал?» Барышня нервно жала салфетку в руках. К ним подошел официант, принял заказ. На ужин был выбор из говядины Веллингтон, трески и мясо с брусничным соусом. Андрей отдал предпочтение треске. Надя — мясу и бруснике. Лишь когда официант отошел на приличествующее расстояние, Андрей рискнул заговорить снова. «Именно для этого я просил вас как следует выспаться. Думаю, вы сразу заметите, если в купе кто-то зайдет. Вроде бы этот ответ Надя удовлетворил, но ненадолго. Скоро салфетка вновь была безжалостно смята девичьими пальчиками. Андрей не без радости заметил разительные перемены по сравнению с утром, когда его спутница была, кажется, совсем безразлична к своей судьбе. «А если артефакт не сработает? Или сработает с опозданием?» Взгляд синих глаз был полон сомнений. Андрей потянулся к внутреннему карману пиджака, выложил на стол тонкий металлический конус на ремешке, походивший на наконечник аксельбанта. «Вы не со своего мундира его сняли?» Тут же поинтересовалась барышня. «С чужого?» — хмыкнул Андрей. «Возьмите». Надя подчинилась, аккуратно перехватывая артефакт. Повертела в пальцах, рассматривая начищенный металл. «Ничего не происходит. Теперь крепко сожмите его в ладони». Стоило только ей выполнить просьбу, как артефакт потеплел, даже стал горячим. Андрей продемонстрировал Наде левую руку. Сквозь внутреннюю часть ладони проходил тонкий свежий порез. «К сожалению, не могу вам это продемонстрировать, но раны сейчас пульсируют так, что это сложно проигнорировать». Надя ойкнула и выронила артефакт на стол. «Извините, и в мыслях не было». «Ничего», — быстро прервал ее Андрей. «Главное, чтобы вы знали, что я вас не брошу, Надежда Ивановна. Барышня смущенно замолчала, уткнувшись взглядом в свою чашку с чаем. Андрею вдруг захотелось Надю успокоить, как-то подбодрить. Будто уже сказанного было недостаточно. Даже мелькнула мысль, что зря он затеял эту историю с приманкой. Не стоило подвергать барышню опасности, да и ее дядюшка едва ли похвалит его за такую заботу о дорогой племяннице. Однако, как и с письмами, в голове было тысяча мыслей, но высказать хотя бы одну из них он не рискнул. Слава богу, появился официант с их ужином, заполнивший неловкую паузу. «Простите мое любопытство, Надежда Ивановна», — решил отвлечь Надю посторонним разговором Андрей. «Заметил у вас на ручке необычный браслет». «Этот?» — Надя подняла левую руку. «Что, все-таки чувствуется от него магия?» «О, еще как!» — улыбнулся Андрей. «Дайте угадаю. Подарок Владимира Александровича». «Как догадались?» — барышня нахмурилась. «Уж больно сильный магический фон. Такое мог сделать либо Владимир Александрович, либо ваша матушка». При упоминании Юлии Федоровны оба они неловко замолчали. Последняя встреча с начальницей магического сыска всей империи у каждого из собеседников была связана не самыми приятными воспоминаниями. «Не знаете, для чего он?» Воспользовавшись моментом, поинтересовалась Надя. Дядя так и не пояснил. «Позвольте». Андрей протянул ладонь, Надя послушно вложила свою руку в руку мага. Мужчина провел пальцами по цепочке, едва не пропустил маленький заговор, чтобы цепочка никогда не порвалась. Улыбнулся. «Защита. Против магического вмешательства в вашу голову или тело. Хорошо, что я утром спросила разрешения вас коснуться, а то остались бы от меня только рожки да ножки». Надя и сама заулыбалась. «Не шутите так. Я, конечно, мало знаю об алхимии, артефактов и совсем немного о магии, но понимаю, что такие амулеты просто не могут существовать. Ведь для того, чтобы поддерживать артефакт в рабочем состоянии, нужно очень много сил». «Не в случае Владимира Александровича», — спокойно парировал Андрей, возвращаясь к еде. Классификация магической силы была до нельзя простой по ее цвету. Потому какое пламя мог зажечь маг из своей чистой энергии, судили о его магическом потенциале. Оранжевое пламя — самое слабое, потом красное, потом зеленое, потом синее и самое сильное — фиолетовое. Ходили слухи о магах с чистым белым пламенем, чьи силы невозможно сопоставить ни с какими другими. Жизнь такого мага наполнена лишь праведными поступками. Например, по легендам, некоторые святые, обладающие магическими способностями, имели пламя белого цвета. Андрей всегда думал, что это сказки для детей, мол, будете хорошо себя вести, и ваше красное пламя станет белым. Но прошедшей зимой он понял, что, во-первых, никакие это не сказочки, а во-вторых, вовсе не обязательно быть праведником, чтобы иметь почти безграничный магический потенциал. Потому что дядя Надя при жизни имел именно белое пламя. «Не могу перестать гадать, кто же из них может оказаться тем, кого мы ищем». Когда тарелка наполовину опустела, Надя снова беспокойно заерзала на месте, окинула взглядом зал. Андрей вслед за Надей оглядел вагон-ресторан. Посмотреть было на что. Позади Наденьки сидел мужчина средних лет и боролся со своим ужином. Вечерний костюм «тройка» сидел на его теле крайне плотно, так что пуговицы на жилетке держались на честном слове. Маленький столик вагона ресторана был явно ему не по размеру. Чтобы дотянуться до своего рулета, ему приходилось сильно вытягивать руки вперед. Салфетка на груди уже вся была испачкана соусом. Андрей сильно сомневался, что Носферату в состоянии так плотно перекусывать. Как правило, они не интересовались людской пищей. Может, только мясом с кровью. Чуть дальше сидели две барышни в светлых платьях. Тихо переговаривались, указывая пальчиками в меню. Может, они? Хорошенькое личико не являлось гарантом невиновности. По левую руку от них сидел одинокий мужчина с аккуратно подстриженной темной бородой, который читал Daily News, и тихо ругался себе под нос. Языка Андрей разобрать не мог, но догадывался, что это английский. Но Носферату, заинтересованный в политике, иронично. Обычно нечисть безразлична к людским проблемам. Чуть дальше сидело семейство, состоящее из деятельной дамы, которая живо ухаживала за тремя детьми, двумя мальчиками того возраста, когда играть гораздо интереснее, чем сидеть спокойно за столом, и уже довольно взрослой, но печальной дочерью. Словно ее тень выглядел, по всей видимости, отец семейства. Худой, бледный. Он все поправлял пенсне на носу. Может, кто-то из них или даже оба должны выпить сегодня же ночью крови, чтобы поддерживать в себе видимость жизни. А может, просто едут лечиться на воды в Баден? Андрей вздохнул, возвращая внимание барышни напротив него. «Я думаю, что нам нет резона гадать», — мягко заметил маг. «Увы, без прямых доказательств мы не сможем никого задержать, даже подозревая. Ни вы, ни я не на службе». Надя кивнула, признавая правоту мага, хоть и без удовольствия. Андрей видел, что неуемное любопытство спутницы вкупе с естественной нервозностью не даст ей спокойно усидеть на месте. Поэтому предпринял попытку отвлечь Надю досужими разговорами. Слышал, что жена Льва Петровича до сих пор жива. Надя не сразу сообразила, что Андрей имеет в виду достопочтенное семейство Сайнт-Витгенштейн. Моргнула растерянно. Спустя паузу в синих глазах появилось понимание. «О, да!» — живо откликнулась Надя. В вагоне начало темнеть. Между столиками ходил метрдотель и зажигал свечи. Соня часто рассказывала в письмах о бабуле Леониле. В 34 года она приняла католичество и всех своих детей заставила. Пережила супруга, завела салон в Париже. В голосе Нади слышалось настоящее восхищение. Она живо участвует не только в делах своей семьи, но еще и в делах королевских семей. Например, мать нынешнего короля Пруссии была ее близкой подругой. Не удивлюсь, если брак Сонечки состоялся по протекции бабушки. «Не думал, что вы так интересуетесь светской жизнью высшего общества», — весело улыбнулся Андрей. Как он и ожидал, Надя немедленно стушевалась. «Вовсе нет. Просто невозможно этого избежать, когда учишься в Смольном. Да и жизнь в столице...» Надя осеклась. «Вы надо мной смеетесь?» «Ни в коем случае!» Андрей поднял руки, показывая свою беззащитность. «Скорее подмечаю забавное. Кажется, отдых пошел вам на пользу. А вам?» Надя отрезала кусочек своего мяса, губы изогнулись в усмешке. «Чем вы вообще занимались все это время? И как это, позвольте спросить, дядя вручил вам билет?» «Как я уже и сказал, я занимался научными изысканиями, Надежда Ивановна». Андрей вздохнул. «Кажется, отпираться больше смысла не было». «У вашего дяди». «О, прошу, не смотрите на меня так. Владимир Александрович предложил мне продолжить его дело, изучать влияние демонических сил на потенциал магии». «То есть все это время вы сидели у дяди Владимира, зарывшись носом в книжке?» Надя отложила приборы и медленно сделала глоток чая. «Не совсем». Андрей почувствовал, что уже начинает оправдываться, но поделать ничего не мог. «Мне еще пришлось разбираться с увольнением, навестить родных». Мак осекся, поняв, что Надя его уже не слушает. То, что ей надо было, она услышала. И теперь, прищурившись, пыталась высмотреть в Андрее что-то. «Поэтому вы мне ни разу не написали». Это было сказано с холодным пренебрежением. Тем не менее, было ясно как день, что за этой холодностью пряталась горячая обида. «Понимаете, было много материала, над которым надо было работать, и...» Наде было плевать на научные изыскания и потенциал магии. На красивом лице мелькнула боль. Барышня отложила приборы, промокнула рот салфеткой, пряча глаза. «Прошу простить, пропал аппетит». Салфетка была брошена на стол, Надя встала. «Послушайте, Надежда Ивановна!» Андрей торопливо встал следом, но его спутница уже промчалась мимо. Маг не смог ее остановить. Андрей вдруг заметил, что все присутствующие смотрят на него. В горле встал ком. Андрей неловко откашлялся и сел на место. Бывший фельдфебель не знал, на кого сейчас ему злиться. На себя, на Адлерберга или на Надю, которая не проявила чудес понимания. Запустил руку в карман, доставая портсигар. Медленно, стараясь глубоко и размеренно дышать, закурил. И только после нескольких затяжек взгляд мага упал на стол, где среди приборов так и лежала забытая металлическая подвеска.